в народной лечебной практике очень широко употребляют отвары, чай, кисель из шиповника при различных заболеваниях. При скарлатине, тифе, воспалении почек, болезни желудка и кишок, болезни печени, туберкулезе легких и при других болезнях как лечебное средство, богатое витаминами. Лечебное применение препарата из шиповника особенно эффективно при болезнях мочевого пузыря и почек, при камнях и песке, как средство, обезболивающее и ускоряющее рассасывание камней. В таких случаях рекомендуют употреблять одну кожицу плодов, высушенную и настоянную. Кроме плодов шиповника, употребляют и цветки его для примочки при болезнях глаз. 100,0 цветков на 1 стакан воды. Варить в течение продолжительного времени. Во всех вышеуказанных случаях употребляют легкий отвар шиповника, который готовят следующим образом. Плоды шиповника измельчают в ступки, заливают кипящей водой из расчета 5,0 или 1 чайная ложка на полстакана воды. Кипятят в течение 7-10 минут. После того, как отвар остынет, его процеживают, а затем пьют по полстакана или по полному стакану 2 раза в день перед едой. Детям дают по четверти или по полстакана на один прием. Чтобы отвар был вкуснее, его надо подсластить сиропом или сахаром. Способы применения. Отвар плодов с зернышками. 40-50 штук на 1 литр кипятку. По полстакана 3 раза в день. Листья заваривают как чай и пьют без дозировки. Корни. 2 столовые ложки на 1 стакан кипятку. По 1 стакану 3 раза в день. Ликер из шиповника. 1 стакан измельченных плодов смешать с 1,5 стаканами сахара, залить 3 стаканами водки и поставить на 5 дней на солнце. Потом добавить 2 стакана водки и поставить еще на 5 дней. Затем процедить и отжать.